Вышедший от генерала офицер снова сел в джип и поехал к самолету. Переда ждал его у входа в самолет. Капитан поднялся к нему. «Мы заправим ваш самолет только в том случае, если вы освободите женщин и детей», — твердо сказал офицер. «Иначе никакой заправки не будет». «Хорошо», — очень недовольно ответил Переда. «Мы дадим ответ через 5 минут». Офицер еще не спустился на землю, когда Переда уже звонил по своему телефону. «Питер!» — прохрипел он. «Где вы пропали, черт вас возьми? Я уже в аэропорту. Скоро буду на борту вашего самолета. Они требуют, чтобы я освободил женщин и детей». «Это же прекрасно, Мигель! Зачем нам возиться с детьми? Немедленно освобождайте! Но смотрите, чтобы вас не обманули!» «Сеньор!» — закричал Переда офицеру, который уже отъезжал в своей машине. «Мы согласны! Только быстрее заправляйте наш самолет! Мы хотим вылететь, пока светло!» «Конечно!» — улыбнулся капитан. Через 10 минут к самолету уже подъезжали бензовозы. Почти одновременно с ними из самолета начали выходить женщины и дети. В основном это были темнокожие пассажирки из Кении, летевшие на родину, и 4 детей. Американские журналисты, приехавшие запечатлеть волнующий момент американо-испанской дружбы, были несколько смущены. Из этого самолета выходили одни темнокожие. Правда, в конце появилась супруга испанского консула с сыном, и на нее сразу набросились все 5 журналистов, специально прибывших в аэропорт на съемки. Пассажиры даже не подозревали, что полковник специально задерживал заправку самолета до приезда журналистов, чтобы достойно отразить эти события на американском телевидении. Пока на землю спускались женщины и дети, к самолету подошел неизвестный мужчина в форме офицера американских ВВС. Никто не обратил внимания, как неизвестный поднялся на борт самолета и был любезно принят террористами. Через 30 минут самолет был готов к взлету. Командир авиалайнера запросил разрешение на взлет. В это же время из Мадрида передали, что посланный самолет уже подходит к Монрове. Генерал колебался. Он не хотел ошибиться в таком вопросе. Ожидание становилось невыносимым. Переда лично решил провести переговоры с представителями американских вооруженных сил. «Господа», — сказал он, — «если через 5 минут нам не разрешат взлет, мы начнем убивать пассажиров. Каждые 5 минут по 1 человеку». «Он блефует», — убежденно сказал полковник генералу. «Он не посмеет такого сделать. Все сошедшие с самолета женщины уверяют, что с ними хорошо обращались». Ровно через 5 минут Переда выбросил на бетонную дорожку труп штурмана и через минуту получил разрешение на взлет. Для сентиментальных американцев, даже находившихся в горниле гражданской войны, каждая человеческая жизнь была величайшей ценностью. Генерал понял, что он рискует окончательно подорвать свой престиж, если из самолета выбросят еще 1 труп. Такого ему не простят никогда. Поэтому он забыл про все договоренности с испанцами, про переговоры Мадрида и Вашингтона. Он фактически спас 68 женщин и 4 детей. И все это сегодня покажут по телевизору. Правда, к большой бочке меда будет добавлена очень неприятная ложка дегтя в виде трупа несчастного штурмана, выброшенного из самолета за задержку со взлетом. Но это были уже издержки, возможные в таком трудном деле, как освобождение заложников.